Глава 11. Ученый-паук. В межпланетных костюмах с портативными ракетами-ранцами за спиной мы прошли через атмосферную комнату, открыли дверь и выпали наружу. Толчка ноги было достаточно, чтобы мы понеслись в безвоздушном пространстве. На небе снова было полноземье. Огромный, светящийся, вогнутый таз Земли занимал пол небосклона. 112 градусов, объяснил Крамер. Я увидел очертания Европы и Азии, север, затянутый белыми пятнами облаков. В просветы ярко блестели льды северных полярных морей. На темных массивах азиатских гор белели пятна снежных вершин. Солнце отражалось в озере Байкал. Его очертания были отчетливы. Среди зеленоватых пятен изливались серебристые нити Аби и Енисея. Четко выделялись знакомые контуры Каспийского, Черного, Средиземного морей. Отчетливо вырисовывались Иран, Аравия, Индия, Красное море, Нил. Очертания Западной Европы были словно размыты. Скандинавский полуостров покрывали облака. Западная и южная оконечность Африки тоже были плохо видны. Неясным, расплывчатым пятном выделялся в синеве Индийского океана Мадагаскар. Тибет был виден отлично, но восток Азии тонул в тумане. Суматра, Борнео, белесое пятно западного берега Австралии. Японские острова еле различимы. Удивительно. Я одновременно видел север Европы и Австралию, восточные берега Африки и Японию, наши полярные моря и Индийский океан. Никогда еще люди не окидывали такого огромного пространства Земли одним взглядом. Если на Земле на осмотр каждого гектара тратить только одну секунду, то и тогда потребовалось бы 400-500 лет, чтобы осмотреть всю Землю. Так она велика. Крамер сжал мне руку и показал на светящуюся точку вдали, цель нашего путешествия. Пришлось оторваться от изумительного зрелища Земли. Я посмотрел на звезду Кэтс и на ракетодром, похожий на большую сияющую луну. Далеко-далеко в темных глубинах неба то вспыхивала, то гасла неведомая красная звездочка. Я догадался, это к ракетодрому приближается с Земли ракета. Вокруг звезды Кэтс в темном пространстве неба было немало близких звезд. Присмотревшись к ним, я убедился, что они — создание рук человека. Это были подсобные предприятия, о которых говорил директор. Я их еще не знал. Большинство их имело вид светящегося цилиндра, но были и иные формы — кубы, шары, конусы, пирамиды. Некоторые строения имели еще пристройки, и от них шли какие-то рукава, трубы, диски, назначение которых мне не было известно. Другие звезды периодически испускали ослепительные лучи. Часть звезд стояла неподвижно, другая медленно двигалась. Были и такие, которые двигались друг возле друга, вероятно, соединенные невидимой проволокой или тросом. Этим вращением, очевидно, создавалось искусственное тяготение. Крамер вновь отвлек мое внимание, показывая на обсерваторию. Он прислонил свой скафандр к моему и сказал: «Успеете еще насмотреться. Нажимайте кольцо на груди и стреляйте. Нельзя терять времени». Я нажал кольцо, в спину ударило, и я полетел кувырком. Вселенная завертелась передо мной. Я видел то синее солнце, то гигантскую землю, то темные просторы неба, усеянного разноцветными звездами. У меня зарябило в глаза, закружилась голова. Я не знал, куда лечу, где Крамер. Приоткрыв глаза, я с ужасом увидел, что стремительно падаю на ракетодром. Я поспешно нажал другую кнопку, получил толчок в бок и метнулся влево от ракетодрома. Неприятнейшее ощущение. А главное, я ничего не мог поделать. Я сжимался, разгибался, извивался, ничего не помогало. Тогда я закрыл глаза и еще раз нажал кнопку. Снова удар в спину. Обсерваторию я давно потерял из виду. Земля голубовато светилась внизу. Край ее уже потемнел. Приближалась короткая ночь. Снова вспыхнул огонек. Вероятно, взрыв портативной ракеты Крамера. Нет, я не буду больше стрелять без толку. И вот в момент моего жуткого отчаяния я увидел звезду Кэтс, совсем не в том месте, где предполагал. Не помня себя от радости, я выстрелил и закувыркался пуще прежнего. Мною овладел страх. Эти цирковые упражнения были совсем не в моем духе. И вдруг что-то ударило меня по ноге, затем по руке. Уж не астероид ли? Если моя одежда порвется, я моментально обращусь в кусок льда и задохнусь. У меня по коже поползли мурашки. Быть может, в моем костюме уже образовалась скважина, и межпланетный холод пробирается к телу. Я почувствовал, что задыхаюсь. Правая рука чем-то сжата. Стук в скафандр, и я слышу глухой голос Крамера. «Наконец-то я поймал вас. Наделали вы мне хлопот. Я думал, что вы ловчее. Только не стреляйте, пожалуйста. Вы метались из стороны в сторону, словно пиротехническая шутиха. Я едва не упустил вас из виду. Вы бы тогда совсем пропали». Крамер отбросил мой белый плащ, в котором я совсем запутался, и живительные лучи солнца быстро согрели меня. Кислородный аппарат был в исправности, но я еле дышал от волнения. Крамер подхватил меня под мышку, как при первой высадке из ракеты, стрельнул слева, справа, сзади, и мы помчались. Впрочем, движения я не ощущал, видел только, что Вселенная стала на место, и звезда Кэтс будто падает вниз, а навстречу нам несется звездочка обсерватории. Она разгорается все сильнее и сильнее, как переменная звезда. Вскоре я смог различить внешний вид обсерватории. Это было необычайное сооружение. Представьте себе правильный тетраэдр, четырехгранник, все грани которого – треугольники. В вершинах этих треугольных пирамид помещены большие металлические шары со множеством круглых окон. Шары соединены трубами. Как я узнал впоследствии, трубы эти служат коридорами для перехода из одного шара в другой. На шарах воздвигнуты телескопы-рефлекторы. Огромные вогнутые зеркала соединены с шарами легкими алюминиевыми фермами. Обычная на Земле телескопическая труба в небесном телескопе отсутствует. Здесь она не нужна. Атмосферы нет, поэтому рассеивание света не происходит. Кроме гигантских телескопов, над шарами возвышаются сравнительно небольшие астрономические инструменты. Спектрографы, астрографы, гелиографы. Но вот Крамер замедлил полет и изменил направление. Мы приблизились к одному из шаров показательной линии и остановились вплотную возле трубы, которая соединяла шары, не коснувшись ее. Такая предосторожность, как потом объяснил мне Крамер, была вызвана тем, что обсерватория не должна испытывать ни малейших толчков. Горе тому посетителю, который, причаливая, толкнет обсерваторию. Тюринг гневно обрушится на гостя, заявив, что ему испортили лучший снимок звездного неба и чуть ли не погубили его жизнь. Крамер осторожно нажал кнопку на стене. Дверь открылась, и мы проникли в атмосферную комнату. Когда воздух наполнил ее, и мы сняли костюмы, мой проводник сказал: «Этот старик буквально прирос к телескопу. Он не отрывается даже для еды. Пристроил возле себя баллончики, банки и посасывает из трубки пищу, не прекращая наблюдений. Да вы сами увидите. Пока вы будете с ним беседовать, я слетаю в новую оранжерею, посмотрю, как там идут работы». Он вновь надел скафандр, а я, открыв дверь, ведущую внутрь обсерватории, попал в освещенный электрическим светом коридор. Лампы были у меня под ногами. Оказывается, я влетел в обсерваторию вниз головой. Чтобы случайно не раздавить ногами лампы, я поспешил ухватиться за спасительные ремешки у стен. Складные крылья были со мною, но я не решился пустить их в ход в святилище страшного старика. Таким рисовался он мне по рассказам Крамера и директора. Было очень тихо. Обсерватория казалась совершенно необитаемой. Только мягко гудели вентиляторы. Да где-то раздавалось шипение, по-видимому, кислородных аппаратов. Я не знал, куда мне направиться. «Эй, послушайте!» — сказал я и кашлянул. Полное молчание. Я кашлянул громче, затем крикнул: «Есть здесь кто-нибудь?» Из дальней двери показалась лохматая голова юного негра. «Кто? Что?» — спросил он. «Фёдор Григорьевич Тюрин дома? Принимает?» — пошутил я. На черном лице белозубым оскалом сверкнула улыбка. «Принимает. А я спал. Я всегда сплю, когда у нас во Флориде ночь». «Вы вовремя меня разбудили», — сказал словоохотливый негр. «Как же вы из Флориды попали на небо?» — не утерпел я. «Пароходом, поездом, аэропланом, дирижаблем, ракетой». «Да, но почему?» «Потому что я любопытный. Здесь так же тепло, как во Флориде. Я помогаю профессору». Слово «профессор» он произнес с уважением. «Он ведь совсем дитя. Если бы не я, он умер бы с голоду возле своего окуляра. У меня есть обезьянка Микки, с ней не скучно. Есть книги и есть большая интересная книга «Небо». Профессор рассказывает мне о звездах». «По-видимому, этот старик не такой уж и страшный», — подумал я. «Летите прямо по коридору до шара. В шаре есть канат, и он приведет вас к профессору Тюрину». Послышался крик обезьянки. «Что? Не можешь посмотреть, кто здесь? С кем я разговариваю?» Она теперь барахтается в воздухе посреди комнаты и никак не может опуститься на пол. «У нее непременно отрастут крылья», — убежденно добавил негр. «Без крыльев тут плохо». Я пролетел до сферической стены, ею заканчивался коридор. Открыл дверцы и очутился в шаре. К стенкам шары были прикреплены машины, аппараты, ящики, баллоны. От входной двери наискос был протянут довольно толстый канат. Он пропадал в отверстии перегородки, которая разделяла шар наполовину. Я ухватился за канат и, перебирая его руками, начал продвигаться вперед-вниз или вверх, не могу сказать. С этими земными понятиями приходится распроститься раз и навсегда. Наконец я пролез в отверстие и увидел человека. Он лежал в воздухе, а от него во все стороны шли тонкие шелковые шнуры, прикрепленные к стенкам. «Как паук в своей паутине», — подумал я. «Джон!» — спросил он неожиданно тонким голосом. «Здравствуйте, товарищ Тюрин. Я Артемьев. Прилетел...» «А, я знаю», — директор говорил, — «на Луну». «Да, летим. Отлично». «Садиться не приглашаю. Не на чем. Да и не нужно». Я постарался осторожно подобраться поближе к пауку, чтобы получше рассмотреть его лицо. Первое, что я увидел, это огромную копну белоснежных густых волос и бритое, немного бледное лицо с прямым носом. Когда Тюрин чуть-чуть повернул голову в мою сторону, я встретил живой взгляд черных глаз с красноватыми веками. Вероятно, он переутомлял свои глаза. Я кашлянул. «Не кашляйте в мою сторону, беспорядок наделайте», — строго сказал он. «Начинается», — подумал я, — «уши кашлять нельзя». Но присмотревшись, я понял, почему нельзя кашлять. Тюрин разложил в воздухе книги, бумагу, карандаши, тетради, носовой платок, трубку, портсигар. Малейшее движение воздуха, и вещи улетят. Придется звать Джона на помощь, ведь самому профессору, наверное, нелегко распутать свою паутину. Он, очевидно, этой паутины поддерживает свое тело в неподвижном состоянии у объектива телескопа. «Очень большая труба у вашего телескопа», — сказал я, чтобы начать разговор. Тюрин рассмеялся довольным смехом. «Да, земным астрономам о таком телескопе не приходится и мечтать. Только трубы никакой нет. Разве, подлетая, вы не заметили этого? Простите, чтобы не забыть, я должен продиктовать несколько слов». Он начал говорить фразы, пересыпанные астрономическими и математическими терминами. Потом плавно протянул руку в бок и повернул рычажок на черном ящике, который также был привязан шнурами. Если бы эти движения показать на экране, зрители были бы уверены, что механик слишком медленно вертит ручку аппарата. «Автоматическая запись на ленте, домашний секретарь», — пояснил Тюрин. «Спрятан в коробочке, работает безукоризненно и есть не просит. Это скорее, чем записывать самому. Наблюдаю, тут же диктую. Машина и математические исчисления помогают мне производить. На всякий случай карандаш и бумага при мне. Только не дышите в мою сторону. Да, так телескоп. Такого на Земле не построить. Там вес ставит предел величине. Это у меня зеркальный телескоп-рефлектор. И не один. Зеркала имеют в диаметре сотни метров. Рефлекторы гигантских размеров. И сделаны они здесь из небесных материалов. Стекло из кристаллических метеоров. Я тут настоящий промысел метеоров-болидов организовал». «Да, о чем я? Разве на Земле можно заниматься астрономией? Они там кроты по сравнению со мной. Я здесь за 2 года опередил их на целое столетие. Вот подождите, скоро мои труды будут опубликованы. Возьмите планету Плутон. Что они знают на Земле? Время обращения вокруг Солнца в сутках знают? Нет. Среднее расстояние от Солнца? Наклонение эклиптики? Нет. Масса, плотность, сила тяжести на экваторе? Время вращения на оси? Нет, нет и нет. Открыли, называется, планету». Он по-стариковски захихикал. «А белые карлики? Двойные звезды? А строение галактической системы? А общее строение Вселенной? Да что говорить, даже атмосферу планет Солнечной системы толком не знают. А до сих пор спорят. А у меня тут открытий на 20 галилеев хватит. Я не хвастаюсь этим, потому что в данном случае не человек красит место, а место человека. Любой астроном на моем месте сделал бы то же. И я работаю не один. У меня целый штат астрономов. Уж если кто был гениален, так это тот, кто придумал надземную обсерваторию. Да, КЭЦ. Ему мы этим обязаны». У отверстия что-то зашевелилось. И я увидел обезьянку, а затем кучерявую голову Джона. Крепко запустив пальчики в густую шевелюру негритенка, обезьянка восседала у него на голове. «Товарищ профессор, вы еще не завтракали», — сказал Джон. «Провались!» — ответил Тюрин. Обезьянка визгливо закричала. «Вот и Микки тоже говорит. Выпейте горячего кофе», — настаивал Джон. «Сгинь! Пропади! Убери свою крикунью!» Обезьянка закричала еще пронзительнее. Не уберу, пока вы не позавтракаете. Ну хорошо, хорошо. Вот видишь, уже начал, пью, ем. Тюрин осторожно притянул к себе баллон и открыл край трубки. Пососал раз-другой. Обезьянка и голова Джона скрылись, но через несколько минут вынырнули снова. Так повторялось до тех пор, пока, по мнению Джона, профессор не насытился. «И так каждый день», — со вздохом сказал Тюрин. «Прямо истязатели. Ну и то сказать, без них я совершенно забываю о еде. Астрономия — это, молодой друг, такая увлекательная вещь. Вы думали, что астрономия — наука? Наука о звездах? Нет. По-настоящему говоря, это мировоззрение, философия». «Началось», — с испугом подумал я. И чтобы ускользнуть от опасной темы, спросил: «Скажите, пожалуйста, нужен ли биолог при путешествии на Луну?» Тюрин осторожно повернул голову и посмотрел на меня испытывающе, недоверчиво. «А вы что же, о философии и слушать не хотите?» Вспомнив напутствие Крамера, я поспешно ответил: «Наоборот, я очень интересуюсь философией, но сейчас осталось мало времени, мне нужно подготовиться, я хотел бы знать». Тюрин припал к окуляру телескопа и молчал. Неужто рассердился? Я не знал, как выйти из неловкого положения. Но Тюрин неожиданно заговорил. «Я никого не имею на Земле, ни жены, ни детей. В обычном смысле я одинок. Но мой дом, моя родина, вся Земля и все небо. Моя семья – все трудящиеся мира. Такие же славные ребята, как и вы». От этого внезапного комплимента у меня помягчело на душе. «Вы думаете, здесь, в этом паучьем углу, я оторвался от Земли, ее интересов? Нет. Мы здесь делаем большое дело. Вам еще предстоит познакомиться со всеми научными разветвлениями звезды Кэтс. Кое с чем я уже познакомился в библиотеке. Солнечные столбы». Тюрин вдруг плавно протянул руку, включил аппарат автоматический секретарь и продиктовал ему несколько фраз, по-видимому, записывая свои последние наблюдения или мысли. Потом продолжил. «Я гляжу на небо, и что больше всего поражает мой ум? Вечное движение. Движение – это жизнь. Остановка движения – смерть. Движение – счастье. Связанность, остановка, страдание, несчастье. Счастье в движении, движение тела, мысли. На этом фундаменте можно построить даже мораль. Как вы полагаете?» Наступил критический момент. Я не знал, что ответить. «Мне кажется, вы правы», — наконец сказал я. «Но эту глубокую идею необходимо продумать». «Ага, так вы все-таки находите, что это глубокая идея?» — весело запищал профессор и впервые резко повернулся в мою сторону. Паутина заколебалась. «Хорошо, что здесь невозможно падение». «Я непременно продумаю эту идею», — сказал я, чтобы окончательно завоевать симпатию этого будущего товарища по путешествию. «А сейчас за мной залетит товарищ Крамер, и я хотел бы...» «Ну, что бы вы хотели знать? Зачем на Луне может понадобиться биолог? Луна ведь совершенно мертвая планета. На Луне полное отсутствие атмосферы, и потому абсолютно отсутствует органическая жизнь. Так принято думать. Я позволю себе мыслить несколько иначе. Мой телескоп...» «Да, вот, извольте взглянуть на Луну. Цепляйтесь по этим шнурам, только осторожно. Не заденьте книг. Вот так. Ну, одним глазком». Я взглянул в объектив и поразился. Поверхность Луны была на очень близком расстоянии. Я отчетливо различал даже отдельные глыбы и трещины. Край одной такой глыбы блестел разноцветными огнями. Очевидно, это были выходы кристаллических горных пород. «Ну, что скажете», — самодовольно сказал профессор. «Мне кажется, что я вижу Луну ближе, чем Землю с высоты звезды Кэтс». «Да, а если бы вы посмотрели на Землю в мой телескоп, то разглядели бы и свой Ленинград. Так вот, я полагаю, на основе моих наблюдений, что на Луне есть хотя бы ничтожное количество газов. Следовательно, могут быть и кое-какие растения. Завтра мы с вами полетим проверять. Я, собственно, не любитель путешествий, мне и отсюда видно. Но на этой экспедиции настаивает наш директор. Дисциплина прежде всего. Так вот, теперь вернемся к нашему разговору о философии движения. Бесконечное, прямолинейное движение ничем не отличается от неподвижности. Бесконечность впереди, бесконечность позади, нет масштаба. Всякий пройденный отрезок пути по сравнению с бесконечностью равен нулю. Но как же быть с движением во всем космосе? Космос вечен, движение в нем не прекращается. Неужто же движение космоса бессмыслица? Я несколько лет думал о природе движения, пока не нашел, наконец, где зарыта собака. Дело оказалось совсем простым. Факт тот, что в природе вообще отсутствует непрерывное бесконечное движение, и прямолинейное, и по кривой. Всякое движение прерывисто, вот в чем секрет. Еще Менделеев доказал закономерную прерывистость величин, даже величин, в данном случае атомов. Эволюционное ученое заменяется, вернее углубляется генетическим, в Все большая роль отводится в развитии организмов скачками мутациям. Прерывистость магнитных величин доказана Вейсом, прерывистость лучеиспускания – Бланком, прерывистость термических характеристик – Коноваловым, космос вечен, но все движения в космосе прерывисты. Солнечные системы рождаются, развиваются, дряхлеют и умирают. Рождаются новые, разнообразные системы. Имеют конец и начало, а значит и масштаб измерения. То же происходит и в органическом мире. Вам все понятно? Вы следите за моей мыслью? На мое счастье, из люка вновь показалась голова негра с обезьянкой. «Товарищ Артемьев, Крамер ждет вас в атмосферной камере», — сказал он. Я поспешил проститься с профессором и выполз из этого паучьего угла. Признаюсь, Тюрин заставил меня подумать о его философии. Счастье в движении. Но какое печальное зрелище, если посмотреть со стороны, представляет собой творец философии движения. Затерянный в темных просторах неба, опутанный паутиной, неподвижно висит он дни, месяцы, годы. Но он счастлив, это несомненно. Недостаток движения тела заменяется интенсивным движением мысли, мозговых клеток. Глава 12. Тюрин тренируется. Крамер ждал меня, не снимая своего скафандра. Он, видимо, торопился. Я быстро оделся, и мой провожатый, понизив атмосферное давление почти до полного вакуума, открыл наружную дверь. Крепко держа меня перед собой, он осторожно отделился от стенок обсерватории, боковым скользящим движением и при помощи легких выстрелов повернулся к звезде Кэтс. Потом сделал несколько сильных выстрелов, и мы поднеслись с огромной быстротой. Теперь Крамер мог бы выпустить меня из рук, но, видимо, не доверяя больше моему летному искусству, он придерживал сзади мой локоть. Взглянув на приближающуюся звезду Кэтс, я заметил, что она довольно быстро вращается в своей поперечной оси. Очевидно, ремонт оранжереи был окончен, и теперь искусственно создавалась более значительная сила тяжести. Нелегкая задача – пришвартоваться к крылу вращающейся мельницы, но Крамер справился с этим. Он начал описывать круги над концом цилиндра звезды в направлении его вращения. Уравняв таким образом наше движение и движение цилиндра, он ухватился за скобу. Не успел я раздеться, как меня вызвал к себе Мюллер. Не знаю, намного ли в ракете увеличилась тяжесть, вероятно, она была не более 1/10 земной. Но я почувствовал знакомое приятное напряжение мускулов. Радостно было ходить ногами по полу, вновь обрести верх и низ. Я бодро вошел к Мюллер. «Здравствуйте», — сказала она. «Я послала за Тюриным, он сейчас будет здесь. Как вы его нашли?» «Оригинальный человек», — ответил я. «Однако я ожидал встретить...» «Я не о том», — прервала Мюллер. «Как он выглядит?» «Я спрашиваю, как врач». «Очень бледен. Несколько одутловатое лицо». «Разумеется. Он ведет совершенно невозможный образ жизни. Ведь в обсерватории есть небольшой сад, гимнастический зал, аппараты для тренировки мускулатуры. Но он совершенно пренебрегает своим здоровьем. Признаться, это я уговорила директора отправить Тюрина на Луну. И впредь буду настаивать на коренном изменении его жизненного режима. Иначе мы скоро потеряем этого исключительного человека». Явился Тюрин. При ярком освещении амбулатории он выглядел еще более нездоровым. К тому же его ножные мышцы совершенно отвыкли от движения и, возможно, частично атрофировались. Он едва держался на ногах. Колени его подгибались, ноги дрожали. Он беспомощно размахивал руками. Если бы его сейчас перенесли на землю, он, вероятно, почувствовал бы себя, как кит, выброшенный на берег. «Вот до чего вы себя довели», — укоризненно начала Мюллер. «Не человек, а кисель». Маленькая, энергичная женщина отчитывала старого ученого, как непослушного ребенка. В заключение она отправила его на массаж, приказав после массажа явиться на медицинский осмотр. Когда Тюрин ушел, Мюллер обратилась ко мне. «Вы биолог и поймете меня. Тюрин – исключение. Вы все чувствуете себя прекрасно. Однако эта легкость небесной жизни сильно беспокоит меня. Вы не ощущаете или почти не ощущаете свое тело. Но каковы будут последствия? Кэтс – молодая звезда. И даже наши старожилы находятся в условиях невесомости не более 3 лет. А что будет через 10 лет? Как такое приспособление к среде отзовется на общем состоянии организма? Наконец, как будут развиваться наши новорожденные дети и дети детей? Весьма вероятно, что кости наших потомков будут становиться все более хрящевидными, студенистыми. Мышцы атрофируются. Это первое, что сильно беспокоит меня, как человека, отвечающего за здоровье нашей небесной колонии. Второе – космические лучи. Несмотря на оболочку нашего жилища, которая частично загораживает эти лучи, мы все же получаем их здесь гораздо больше, чем на Земле. Пока я не вижу вредных последствий, но, опять-таки, у нас еще слишком мало материала для наблюдений. У мух дроздофил здесь наблюдается усиленная мутация, причем многие родятся с летальными генами, не дают потомства. Что, если такое же действие окажут лучи и на людей звезды Кэтс? Вдруг у них начнут рождаться дети-уроды или мертворожденные младенцы? В конечном счете, все в наших руках. Все вредные последствия мы можем устранить. Искусственно создать любую силу тяжести, если нужно, даже большую, чем на Земле. Можем и изолироваться от космических лучей. Но нам надо проделать массу опытов, чтобы определить оптимальные условия. Видите, сколько работы для нас, биологов? «Да, работы хватает», — сказал я, очень заинтересованный словами Мюллер. «Эта работа нужна не только для небесных колоний, но и для Земли. Насколько расширяет наши познания о живой и мертвой природе. Я в восторге, что случай привел меня сюда». «Тем лучше. Нам нужны работники-энтузиасты», — сказала Мюллер. Упоминание о случае, который привел меня сюда, навело меня о мысли о Тоне. Захваченный новыми впечатлениями, я даже не вспомнил о ней, что с ней и как ее поиски. Я распростился с Мюллер и вылетел в коридор. В коридоре слышался веселый смех, голоса, песни, жужжание крыльев. Хоть и появилась небольшая тяжесть, но молодежь по привычке действовала крыльями. Им нравилось делать прыжки, пролетая несколько метров, как летучие рыбы. Некоторые упражнялись в ходьбе по полу. Сколько молодых, веселых, загорелых лиц. Сколько забав и проказ. Вот группа девушек, нарушая уличное движение, затеяли игру в мяч. Причем мячом была одна из них, маленькая толстушка. Она визжала, перелетая из рук в руки. Все гуляющие чувствовали себя весело и беззаботно. Видимо, работа совсем не утомляла людей в этом легковесном мире. Бочком, держа стены, я добрался до двери комнаты Тони. Тони сидела возле окна на легком алюминиевом стуле. Видимо, за это время из склада принесли мебель. За окном на черном небе огромное зарево, кольцо ночной земли. Свет зари румянил лицо и руки Тони. Ее лицо было задумчиво. Мне захотелось растормошить ее. Я подошел к ней и сказал, улыбаясь: «Ну, сколько вы теперь весите?» И, недолго думая, взял ее за плечи и легко приподнял, как трехлетнюю девочку. Вероятно, веселое настроение толпы заразило и меня. Она молча отстранилась. «О чем вы грустите?» — спросил я, чувствуя неловкость. «Так, о маме вспомнила. Земное притяжение действует. Тоска по родине». «Может быть», — ответила она. «А что с Евгеньевым?» «Еще не дозвонилась. Аппарат все время занят». «А как ваш разговор с директором?» «Завтра лечу на Луну». Она вскинула на меня глаза. «Надолго?» «Не знаю. Сам полет, говорят, продолжается не больше 5-6 дней. А сколько пробудем на Луне, неизвестно». «Это очень интересно», — сказала Тоня, пристально глядя на меня. «Я бы с удовольствием полетела с вами. Но меня временно посылают в лабораторию, которая находится на таком расстоянии от Земли, что туда не достигает земное лучеиспускание. Там в тени царит холод мирового пространства. Я лечу оборудовать новую лабораторию для изучения электропроводности металлов при низких температурах». Глаза ее оживились. «Есть интереснейшая проблема. Вы знаете, что сопротивление электрическому току в металлах с понижением температуры понижается. При температурах, близких к абсолютному нулю, сопротивление тоже почти равно нулю. Над этими вопросами работал еще Капица. Но на Земле требовались колоссальные усилия, чтобы достичь низких температур. А в межпланетном пространстве это просто. Представьте себе металлическое кольцо, помещенное в вакууме, в температуре абсолютного холода. В кольцо направляется индукционный ток. Его можно довести до необычной мощности. Этот ток будет циркулировать в кольце вечно, если не повысится температура. При повышении же температуры происходит мгновенный разряд. Если в кольце дать ток достаточно высокого напряжения, то мы сможем иметь своего рода законсервированную молнию, которая проявит свою активность, как только температура повысится. «Молния, законсервированная в сосуде Дюара», — подхватил я, «который снабжен взрывателем, падает на землю. При ударе о землю пистон взрывается, температура в сосуде повышается, и молния производит свое разрушительное действие». Тоня улыбнулась. «Какие у вас кровожадные мысли! Я не думал о таком применении». «Совсем не кровожадные», — возразил я. «С войнами покончено, но можно взрывать скалы, айсберги». «Ах, вот что! Разумеется. Вопрос только в том, что при отсутствии сопротивления падает и напряжение. Значит, и мощность. Надо произвести расчет. Как бы в этом деле пригодился Полей?» — воскликнула она почти со страстью. Это, конечно, была страсть ученого, но я не мог скрыть своего огорчения. Нам не удалось вылететь на другой день. Заболел Тюрин. «Что с ним?» — спросил я у Мюллер. «Раскис наш философ», — ответила она. «От счастья заболел. От движения. В сущности говоря, с ним ничего особенного не приключилось. Жалуются на боль в ногах. Икры болят. Это пустяки. Но как его такого на Луну пустить?» И себе, и вам хлопот наделать. При 10-й части земной тяжести раскис. А ведь на Луне там 6-я. Там он, пожалуй, и ног не потянет. Я решила дать ему потренироваться несколько дней. У нас в небе есть склады пойманных астероидов. Все эти небесные камни-куски планет складываются в виде шара, чтобы отдельные куски не разлетались от случайных толков. Наши гелиосварщики расплавили и сварили поверхность этих планеток. К одной такой бомбе мы прикрепили стальным тросом полый шар и привели их в круговое движение. Получилась центробежная сила. Тяжесть внутри полого шара равна тяжести на Луне. Вот в этом шаре и тренируется Тюрин. Давление и количество кислорода в шаре такие же, как и в скафандре межпланетного костюма. Слетайте, голубчик, навестите Тюрина. Только один не летите, захватите с собой вашу няньку, Крамера. Я разыскал Крамера в гимнастическом зале. Он выделывал на трапеции головокружительные штуки. Цирковым гимнастам на Земле о таких трюках и мечтать не приходилось. «Полететь я с вами полечу», — сказал он. «Но пора научиться летать самостоятельно. Ведь вы на Луну летите, а во время такого путешествия мало ли что может случиться». Крамер привязал меня к себе длинной проволокой и предоставил мне лететь к манежу Тюрина. Я уже не кувыркался и стрелял довольно удачно, но умения приземляться к вращающему шару у меня не хватало. И Крамер поспешил мне на помощь. Через 4 минуты после отлета мы уже вползали в металлический шар. Встречены мы были неистовым визгом и криком. Я с любопытством окинул взглядом внутренность шара, освещенного большой электрической лампой, и увидел, что Тюрин сидит на полу и стучит кулаками по резиновому ковру, а возле него гигантскими прыжками скачет негритенок Джон. Обезьянка Микки с веселым визгом прыгает с плеч Джона до потолка, хватается там за ремешки и падает вниз на плечо или голову Джона. Лунная тяжесть, видимо, пришлась по вкусу Джону и обезьянке, что нельзя было сказать про Тюрина. «Вставайте, профессор!» – громко закричал Джон. «Доктор Мюллер приказала вам ходить по 15 минут, а вы еще и 5 не ходили». «Не встану!» – разгневанно пропищал Тюрин. «Что я, лошадь на корде? Истязатели! У меня и так ноги отваливаются!» В этот момент я и Крамер свалились с неба возле Тюрина. Джон первый увидел нас и обрадовался. «Вот, смотрите, товарищ Артемьев!» – затараторил он. «Профессор меня не слушает. Опять хочет залить свою паутину». Обезьянка вдруг заплевала, завизжала. «Да уйми ты свой патефон!» — еще тоньше и пронзительнее закричал Тюрин. «Здравствуйте, товарищи!» — обратился он к нам и, став на четвереньки, тяжело поднялся. «Ну как с таким на Луну лететь?» — подумал я и приглянулся с Крамером. Тот только головной качнул. «Ведь вы, профессор, сами мне не раз говорили, чем больше движений, тем больше счастья», — не унимался Джон. Такой философский аргумент со стороны Джона был неожиданным. Мы с Крамером невольно улыбнулись. А Тюрин покраснел от гнева. «Надо же понимать! Надо понимать!» – закричал он на самых высоких тонах. «Есть различного рода движения. Эти сугубо физические движения мешают высшим движениям клеток моего головного мозга, моим мыслям. И потом, всякое движение прерывисто, а ты хочешь, чтобы я маршировал без отдыха? Нате, ешьте мое мясо, пейте мою кровь!» И он зашагал с видом мученика, кряхтя, охая и вздыхая. Джон отвел меня в сторону и быстро зашептал. «Товарищ Артемьев, я очень боюсь за моего профессора. Он такой слабый. Ему опасно без меня лететь на Луну. Ведь он даже есть и пить забывает. Кто о нем будет заботиться на Луне?» У Джона даже слезы выступили на глазах. Он горячо любил своего профессора. Я, как умел, утешил Джона и пообещал заботиться о профессоре во время путешествия. «Вы отвечаете за него», — торжественно произнес негритенок. «Да, конечно», — подтвердил я. Вернувшись на звезду, я все рассказал Мюллер. Она неодобрительно покачала головой. «Придется мне самой заняться Тюриным». И эта маленькая, энергичная женщина действительно отправилась в манеж. Я тоже времени не терял даром. Учился летать в межпланетном пространстве. И, по словам моего учителя Крамера, делал большие успехи. «Теперь я спокоен, что во время путешествия на Луну вы не потонете в пучинах неба», — сказал он. Через несколько дней Мюллер вернулась из манежа и объявила. «На Землю я профессора бы еще не решила спустить, но для Луны он в полной лунной форме».